Глава первая. Кажется, я жива. Тремя часами ранее. За рулем кабриолета я врубаю летово. Напеваю я, выезжая из парковки. Недовольно смотрю на себя в зеркало заднего вида. Красотка, блин. Видос еще тот. Не волосы, а пакля белесая. Хорошо, хоть все безобразие в дульку завернуто, а поверх надета диадема со стразиками. Принцесса. Нет, королева. Наспех подкрашенные глаза подведены вроде ровно, но как-то по-разному. На правом стрелка четче, а на левом бледнее. Как же я умудрилась так накосячить? Это все от недосыпа и вчерашнего загула. Девичник удался. «Любимая, ты где? Гости уже собираются». Передразниваю Серегу, разбудившего меня 15 минут назад. Этот тип круто заинтересован. Ни за что не даст пропустить собственную свадьбу. Хихикаю, вспоминая, как носилась полуголая по Литкиной студии. На ходу застегивала платье. Хорошо, хоть ума хватило привезти его заранее. А то бы точно опоздала. А так есть шанс успеть. Серега. Точно не тот жених, кого можно оставить у алтаря. Так, стоп, а туфли? Кошусь на пассажирское сиденье. Синий пакет на месте, не забыла, слава богу. Рядом телефон, экран которого тут же загорается, являя мамину фотку. Опять смартфон на беззвучном? Да что же за напасть какая-то? Кто мне все время отключает звук? «Да, мама Галя», – прижимая к уху трубку, выруливаю на проспект. Невзирая на сигналы светофора, гоню по сонным улицам. Какой дурак назначил свадьбу на 10 утра, да еще за городом? Конечно, я. Кто же еще? «Мы уже подъезжаем, Алиса, ты где?» – интересуется родная тетка, которую я с самого детства зову мамой. «И это туда же!» «Скоро буду!» Заверяю, срезая угол через проходные дворы. Нет времени объезжать площадь. «Аскольд Автандилович с вами?» Интересуюсь, между прочим. «Нет», — решительно и твердо заверяет она. «Мы тут подумали, коту не место на свадьбе». «Мама Галя, ну я же просила!» Бессильно бью по рулю и, проехав пару кварталов, быстро сворачиваю к дому. Бегом поднимаюсь к себе на третий этаж и, наспех открыв дверь, ору во весь голос. «Где ты, шерстяная морда? Аскольд! Аскольд Автандилович! Скорее, мы опаздываем!» Толстый серый британец вальяжно выходит в прихожую. Смотрит на меня осуждающе, всем своим видом давая понять, что категорически против моей свадьбы. «Не начинай!» Предупреждаю, подхватывая его на руки. «Мы 100 раз обсуждали. Я выхожу замуж за Серегу. Он переедет к нам. Но в твоей жизни ничего не поменяется». «Да ну», — скептически оглядывает меня кот. Мурчит недовольно. «Потом поговорим, мой хороший». Целую его в макушку и, захлопнув дверь, несусь вниз. Платье обметает грязные ступеньки подъезда, фата развивается сзади, а дурацкая диадема норовит съехать на бок. Плевать на подробности, мне бы успеть. «Алиса, ты замуж выходишь?» – окликает меня соседка. «Нет, блин», – так и хочется огрызнуться мне. «Топиться иду, в фате и белом платье, ага». Усадив Аскольда на заднее сиденье, снова прыгаю за руль. Давлю на газ, впечатывая педаль в пол. На всех скоростях несусь к выезду из города, а дальше на трассу. Мы немного опаздываем, Аскольд Автандилович, но Серега нас дождется. Вздыхаю я, глядя на кота в зеркало заднего вида. Мой чистокровный брит что-то мурчит в ответ, а я, отвлекшись на своего любимку, проскакиваю мимо знака дорожной работы. Машина на полном ходу врезается в бетонное заграждение. Меня сначала откидывает назад. Стукаюсь затылком о подголовник, а затем, повинуясь второму закону Ньютона, вылетаю в лобовое стекло и тряпичной куклой падаю в холодную серую воду. Все, капец, я пропала. Стремительно погружаюсь на дно, захлебываюсь, стараясь выплыть на поверхность. Но платье обвивается вокруг ног, словно лассо спутывает ноги, сковывает движение. Конечности сводит. Главные враги – паника и ужас. Сердце ухает, как сумасшедшее. Я пропала. Пропала. Теперь уж не до свадьбы и медового месяца. Вода смыкается над моей головой. Можно еще напрячься и вынырнуть, но сил уже нет. Да и дикий страх перерастает в отчаяние. Меня закручивает в какую-то сильную воронку. Все. Конец. Но неожиданно становится тепло, будто сильные руки прижали к себе и тянут на поверхность. У меня хватает сил только на слезы, которые как сумасшедшие текут по щекам. Я прихожу в себя не сразу, не могу понять, где я нахожусь. Кругом какая-то грязь. С трудом приподнимаю голову и тупо смотрю на отпечаток моего фейса в липкой серой массе. Это я что, валяюсь личиком на илистом берегу? Но это все ерунда, я жива. Остальное пустяки, переживу. Главное, мне удалось спастись. Волосы мокрой мочалкой свешиваются на бок. С трудом поднимаюсь на ноги. Грязная фата телепается сзади. Диадема, видать, отвалилась еще в начале полета. А к платью прицепились обломки ракушек и веток. Отряхиваюсь лихорадочно и все еще не могу поверить в свое спасение. Но аллилуйя, я жива, я не утонула. Теперь бы найти моего коте и запомнить точное место, где я утопила мини-купер. Моему жениху его еще доставать. «Прощай, мой миник», — шепчу, глядя на свинцовую гладь озера. Естественно, Серега обидится. Мини-купер — его свадебный подарок. Но плевать, главное — жива. Серый, конечно, повозмущается немного, а потом начнет искать виноватых. Подаст в суд на строителей дороги, не поставивших предупредительные заграждения и знаки. Дорожникам, конечно, хана. Вот что значит жених, известный в городе адвокат. Телефона нет, но и мокрым он вряд ли бы пригодился. Придется самой выбираться, а то подхвачу воспаление легких. Осматриваясь по сторонам, место нужно запомнить обязательно. Машину придется доставать, и все документы на нее тоже. Там же был Аскольд. Хватаюсь ее за голову. Аскольд! Ору во всю глотку. Но из моего горла доносится только странное мычание, и связки соднят, как при начинающейся ангине. С трудом поднимаюсь, бреду вдоль берега. Где мой кот? Выжил ли? Говорят, у кошек 9 жизней. Аскольд, лапочка, воспользуйся следующей. В надежде найти свою животину, шарю по кустам, растущим вдоль берега. Но шерстяной морды нигде нет. Но что за напасть такая? Аскольд! Иди к людям, кот найдется, сам домой прибежит. Призываю самой себе. И на нетвердых ногах шагаю от озера к магистрали. Вернее, в том направлении, где она может находиться, по моему разумению. Шатаясь от слабости из стороны в сторону, ищу хоть какое-то подобие тропинки. Аскольд, ну где же ты? Аскольд Автандилович! Мысленно зову своего кота, решив не насиловать и без того больное горло. Оглядываюсь по сторонам, в глубине души надеюсь на лучшее. Может быть, машина не сорвалась с моста и стоит себе на краю, и там внутри преспокойно сидит мой кот. Насколько я не глазею по сторонам, рассмотреть мост в туманной дымке не удается. Ладно, приедем с Серегой, все найдем. И кота, и машину, и мост. Выхожу на узкую тропинку. Медленно бреду вдоль высоких сосен и, попав на мощенную камнем дорогу, останавливаюсь в нерешительности. Куда теперь? Эти места мне не знакомы. Да и откуда мне знать? На рыбалку и охоту я не хожу. Обычный житель мегаполиса. Учеба в универе, посиделки с подружками, шопинг и салон красоты. Где-то невдалеке раздаются грохот и лошадиное ржание. Приваливаюсь к стволу какого-то дерева, растущего около дороги. Кто бы ни ехал, должен заметить меня и вывести в цивилизацию. Цокают копыта, дребезжат колеса. И мне все кажется, что у меня галлюцинации. Глюконат одолел, как обычно шутит мой дедушка-провизор. И когда из-за поворота появляется карета, запряженная четверкой лошадей, теряю сознание. Я прихожу в себя под мерный стук колес. Сумрачно смотрю на стенки кареты, обитые потрепанным шелком. Видимо, когда-то этот цвет считался золотым. Лет 200 назад, наверное. «Вот люди!» — сморщив нос, разглядываю потертые сиденья. «Бабки заколачивают на ретро-стиле, а сами даже колымагу в порядок не привели. Все какое-то облезлое». «Так, стопы!» — обрываю саму себя. «О чем ты думаешь, Некрасова? Куда тебя везут и кто? Украли, что ли? Вот только этого сейчас не хватало». Но в любом случае спросить некого, я в карете одна, отчаянно вспоминая все, что я знаю о каретах. Не так-то и много, но и этих знаний оказывается достаточно. Дверца запирается снаружи, сзади должен ехать лакей, но его нет. И если постучать в переднюю стенку, дурацкий экипаж обязательно остановится. Ролевка какая-то, но подобрали и на том спасибо. Думаю я, пересаживаясь на противоположное сиденье. Изо всех сил стучу кучеру, или кто там управляет лошадьми, и когда карета останавливается, с изумлением гляжу на симпатичную тетку в пестрой шали. «Но наконец-то, милая Лиз, мы так волновались! Кто-то из арендаторов заметил, как ты упала в озеро. Мюррей бросился на помощь и, слава богу, нашел! Это непростительное упрямство могло стоить тебе жизни!» «Конечно, чуть не потонула!» Киваю, соглашаясь, и даю расторопной мадам возможность ввести меня в резные двери небольшой сельской церкви. «Разве Серега здесь меня ждет?» Пытаюсь сообразить, но из-за стресса трудно собрать мысли в кучу. «Ты испачкалась, нужно переодеться!» — хлопочет она, заводя меня в небольшую комнатку. «Отец Ансельм так добр, что разрешил воспользоваться его кабинетом». С изумлением оглядываюсь по сторонам. Аскетичная комната, больше похожая на келью. «Я вас умоляю». «Давай же, переодевайся, жених ждет», — командует пестрая шаль. «Я помогу». Машет рукой в сторону красивого платья, лежащего на кровати и украшенного с особым вкусом. Медленно подхожу к нему и, присев на корточки, провожу рукой по атласным лентам и бантам, легким движением касаясь ажурных кружев. «Мамочки дорогие, какая тонкая работа!» Серега все-таки выбрал платье по собственному вкусу и так все обставил, вот же затейник, люблю-люблю! Одергиваю грязную руку и с изумлением гляжу по сторонам. «Мне бы помыться!» «Ты точно решила венчаться в этом?» — строго спрашивает тетушка. Киваю, но сказать ничего не могу. Дурацкий спазм все еще держит горло железной лапой. «Ну хорошо», — поджав губы, бурчит тетка. «И я пытаюсь вспомнить, откуда ее знаю. Вернее, не так. Откуда она знает меня? Какая-то родственница Сереги? Вполне возможно. У него там полным-полно. Свадьба – это единственная возможность увидеть дальних родственников в ближнем бою», — любит повторять мой дед Антон Иванович, старший провизор третьей аптеки. Но я пока не все его цитаты Сереге озвучиваю. Потом сюрприз будет. «Ты, наверное, обмыться хочешь», — догадывается пестрая шаль и, приоткрыв узкую дверцу, указывает на какой-то чулан, где стоят кувшин еле теплой воды и большой медный таз. И еще какое-то ведро с помоями. «Очень аутентичненько». Стаскиваю из себя грязное платье и ставший серым бюстгальтер, наскоро обмываясь в тазу. И, заметив на полке сложенную простыню, вытираюсь, стуча зубами. Как-то закаливающие процедуры в день свадьбы в мои планы не входили. Натягиваю платье и, выйдя из чулана, позволяю Серегиной родственнице кое-как уложить мои волосы и укутать меня в странное подобие занавески. Какой-то стиль ретро, но и так сойдет. Видимо, после ныряния с моста и купания в озере я стала слишком неприхотлива. «Поспешим!» – хлопочет тетушка и, взяв меня за руку, ведет куда-то по длинному коридору.